и таковым учением, одами, публичными речами и диссертациями пользовал и украшал я вашу академию перед всем светом 20 лет. Второе. Моими сочинениями стиль российский несравненно вычистился перед прежним и многоспособнее стал к выражению идей трудных, в чем свидетельствует общая апробация моих сочинений и во всяких письмах употребляемые из них слова и выражения, что к просвещению народа много служит. Третье. Присутствуя в канцелярии Академии членом, отправлял я должность мою по положенным на меня департаментам со всяким рачением, так что гимназия, университет и географический департамент пришли во много лучшее перед прежним состоянием. Четвертое. Помянутую моею ревностью и верную службу и многими трудами пришло мое здоровье в великую слабость, и частый лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправлению должности, так что прошлой зимы и весны лежал я 12 недель в смертной постели и ныне тяжко болен. Пятое. Невзирая на мои вышеупомянутые труды и ревностную и беспорочную службу для приращения наук в Отечестве, близ 12 лет в одном чину оставлен я произвождением и обойден многими меня молодшими в статских чинах, которым при сем реестр сообщается, и тем приведен в великое уныние, которое болезнь мою сильно умножает. И дабы благовольно было сие мое прошение принять и меня для вышеупомянутой болезни уволить от службы вашего императорского величества вовсе, а за понесенные мною сверх моей профессии труды, и для того, что я многократно многими в произвождении молодшими без всякой моей прослуги обойден, наградить меня произведением в статские действительные советники с ежегодную пенсию по 1800 рублев по мою смерть. Нам нельзя с улыбкою отзываться о чинолюбии знаменитого ученого. Всякое явление объясняется из положения страны и общества в известное время. Если в известной стране все ходят вооруженные, верный знак, что там нет общественной безопасности. В описываемое время в России значительный чин был тот же револьвер, необходимый для известной безопасности. Ломоносов вполне объясняет, почему ему и собратьям его нужны были чины. Знаменитый, но бесчиновный ученый должен был дожидаться в передней у Теплова и толкаться вместе с подьячими в канцелярии. От этого и ученые иностранные, сколько-нибудь известные, отвечали отказом на приглашение Академии. На просьбу Ломоносова ответа не было. Отложить доклад по ней было легко. Императрица уезжала в Москву на коронацию и пробыла там долго, причем не было недостатка в больших заботах и неприятностях. Разумовский был силен и не мог забыть, как во время его президентства громче всех раздавался голос Ломоносова о беспорядках в Академии, как с небольшим за 6 месяцев до смерти Елизаветы в самом Сенате повторены были обычные жалобы Ломоносова на эти беспорядки, которые приписаны из учтивости долгому отсутствию президента из Петербурга, и решено было ходатайствовать о назначении ему товарища. 5 июля 1761 года правительствующий Сенат имели рассуждение о состоянии здешней Академии наук и нашли, что оная, получая на содержание свое из штатсконторы превеликую денежную сумму, через столь долгое время не приносит никакой пользы государству, не имеет по сие время довольного числа из российских людей, профессоров, адъюнктов, переводчиков и студентов, что студенты и ученики академические по причине недостатка нужных для учения их профессоров и за нечтением лекций напрасно теряют свои лета и казенную сумму, что вышеписанные чужестранные профессоры от слабого над ними смотрения по контрактам не читают лекций и напрасно получают великое жалование, да уже и в контрактах своих выписываемые из иностранных земель профессоры включают, чтоб им лекций не читать, а делать бы только диссертации, кои можно доставить и за малые деньги или получать от почетных академии членов. Что художество при Академии в худом состоянии, и из российских людей по сие время хороших мастеров нет, что библиотека в превеликом беспорядке и не имеет весьма многих нужных для Академии книг, хотя на приращение он и ежегодно дается довольная денежная сумма, что кунсткамера никакого приращения не имеет, что во всех оных департаментах беспорядок, бесполезность и напрасная трата казенной суммы, что многие при Академии должности, которые бы могли российскими подданными быть отправляемы, иностранным поручаются с большим жалованием, и что сие ни от чего иного происходит, как от того, что Академии президент, находясь в долговременном отсутствии, не может сам своею особую надсматривать, а члены, коим он в отсутствии своем поручил над Академией смотрение вместо надлежащего отправления своей должности и равнодушного, то есть спокойного, беспристрастного, об Академии попечения, непрестанно ссорясь и из одного несогласия выводя другое, один другому в полезных предприятиях препятствуют, и, стараясь один перед другим преимуществовать, возбудили себе от всех своих подкомандных презрение, так что многие из профессоров, презирая членов, не делают никакого уважения посылаемым из канцелярии о делах к пользе служащих ордерам, и как по оным не чинят исполнения, так и по заключенным с Академию контрактам не поступают». И, наконец, несогласием своим до того довели, что правительствующий Сенат по причине президентского отсутствия принужден был дела академические брать в свое рассмотрение, что нигде и ни в чем оное не наблюдает ни малой экономии. Сумма, определенная на содержание Академии, 53 тысячи с лишком рублей, и притом также получаемая великая сумма от книжной лавки, не только вся исходит, но еще сверх того, на всякие починки и строения академические всегда особливые суммы Академию от правительствующего Сената требуются, а книжная лавка никогда должным порядком не считается». И куда деньги употребляются, о том и визион коллегии не знает. Того ради правительствующий Сенат определил ее императорскому величеству поднесть доклад, не соблаговолит ли указать для лучшего распорядка при Академии быть гофмаршалу двора великого князя камергеру графу Головкину, которого правительствующий Сенат признает к тому способным, смотря по его наукам, а когда президент сюда прибудет, то Головкину быть при нем товарищем.